появлялись первые лагеря для перемещенных лиц. Глава 5. Лагеря для перемещенных лиц, созданные после войны Международной организацией помощи беженцам, действительно оказывали эффективную помощь миллионам людей, лишившихся крова, и давали им давно забытое ощущение стабильности. В этих лагерях рождались дети, совершались похороны, проводилось голосование, имелись школы. Здесь к людям возвращались мечты. Здесь, во временном пристанище, которое многим открывало глаза на разницу между роскошью и необходимостью, находилось место и для любви. Ада обожала вареную картошку и всегда приводила братьев и сестер в столовую пораньше, когда котлы были еще полны. Вдыхая клубившийся пар, она словно растворялась в душистом аромате плодов земли и, давя вилкой их горячую мякоть, представляла, как она зарывается в нагретый солнцем песок на берегу моря. Картошка обжигала язык, но Ада не обращала внимания на боль, наслаждаясь вкусом. Быть может, то было предзнаменованием? Боль становилась для нее приправой, без которой пища казалась пресной. На несколько минут она забывала о братьях и сестрах, о рае и преисподней, о неизвестности, маячившей впереди. Ах, если бы можно было вечно сидеть вот так и ни о чем не думать, она была бы счастливейшей из женщин. «Вы Адриана Сич?» Она открыла глаза и увидела рыжеволосую женщину, чье лицо казалось смутно знакомым. Впрочем, в лагере это случалось сплошь и рядом. Ада кивнула. «Я только хотела вам сказать, что ваш отец был замечательным человеком. Вы должны это знать». Женщина наклонилась, вложила ей в руку конверт и быстро ушла. «Странно». Ада проводила рыжеволосую взглядом. «Кто это?» — спросил Арест. Ада не ответила. В конверте лежал золотой браслет, который не был ни слишком массивным, ни особо изящным. И тут она вспомнила женщину, обнаженную на берегу Черного моря. Она много лет не вспоминала о ней, и хотя тот факт, что у ее родителей было прошлое и в нем свои тайны, не очень ее удивил. Она почувствовала укол в сердце. Ей никогда уже не узнать, кем они в этом своем прошлом были. «Простите, могу я отнять у вас минутку?» — прошелестел у нее за спиной шепелявый женский голос. Ада, вышедшая из общественной столовой покурить, в ожидании льва, который должен был вернуться с футбольного матча, оглянулась. Перед ней стояла женщина в элегантном коричневом деловом костюме с карандашом и блокнотом в руке. Один глаз закрывала зеленая повязка. Они со львом учили английский, и Аде было приятно, что она поняла вопрос, хотя появление женщины ее и встревожило. «Простите, но я еще плохо говорю по-английски. Что у вас с глазом?» «Конъюнктивит», — ответила женщина. Непонятно почему, но шепелявость и повязка на глазу успокоили Аду. Во всяком случае, американцы всегда стараются быть дружелюбными. «Ну хорошо», — сказала она. «Я пишу о жизни в лагерях». Ах, какие ровные у нее были зубы! «Могли бы вы рассказать нашим читателям, что значит для вас быть беженкой?» Ада сама еще не слишком хорошо это понимала, хотя с некоторых пор уже не могла представить себя в ином качестве. «Когда умирает столько людей, которых вы хорошо знали, мир становится другим, и вы в любом случае начинаете жить в другом месте». «А о чем вы теперь мечтаете?» — задала очередной вопрос журналистка. Ада натужно улыбнулась. «Видите ли,